Глава третья. Комитет по встрече. «В гробу!» — голос князя пролетел над подворьем, заставив случайно пробегавших внизу работников вскинуть глаза в испуге. «Ну, Слав!» — тянул в спину ему воевода, выходивший следом из терема на гульбище. «В гробу!» — настойчиво, убедительно, но с упором на последнюю «у», который чудом снова не сорвалась в привычный, но своевременный вой, повторил Всеслав. «Олеши, прошли же, прут как лоси!» — убеждал рысь, уверенный в своей правоте. «И плевать я на них хотел. Там, на пути порогов, прорва. Воинь, корсунь, родынь. И только потом места, где мы встречу запланировали. Так что даже не мотай мне душу. В гробу я видал отменять финал». Резко рубанул ребром ладони. Чародей дал понять доходчиво, что спорить больше не станет. Кто не понял, тот сам виноват. Гнат понял и только вздохнул, беззвучно одними губами обозначив, что тот субординации прочего чинопочитание далекое крайне. На сегодня был запланирован финальный матч. Черниговские орлы позавчера вырвали на зубах победу стражей, оставив городскую команду с бронзой, и твердо нацелились на кубок победителя, который полоцкие волки отдавать не планировали никак. Святослав будто спасался от беды, тоски и позора, проводя все свободное время на льду. Катков расчистили уже с полдюжины в разных краях гавани и выше по течению по чайной. Там тренировались и взрослые дети. На баб, что в меру сил с плачем или веселыми визгами осваивали фигурное катание, народ собирался смотреть едва ли не охотнее, чем на тренировки любимых отрядов команд. Но на время матчей пустили все остальные катки, кроме центрального, и весь город. Турнирную сетку со статистикой игр дублировали на специально для этого прибавившей в размерах стенгазете. Ясно, что результаты каждой встречи тотчас же узнавал весь город, но приучать к наглядной агитации населения мы продолжали. Телевизоров и газет нет. Глядите, ковер. Ну или в нашем случае карту-экран. И это работало. А когда ушлый Глеб попросил разрешения в уголке написать, что в лавке у Тихона есть в продаже лучшие солонины копченые ребрышки, пошли рекламные контракты. Да еще как пошли. Тот самый торговец-промышленник, что не стал тогда торговаться и жадничать после той лютой долгой метели, кланялся сыну в ножки, взахлеб рассказывая, что двери в лавку оголтелый народ снял с петель, не успели рисовальщики дописать текст. Это при том, что грамоте обучена была даже не четверть жителей города, хотя и отец Иван, и Антоний гордо хвалились, что детишек, да и взрослых, к ним в вечерние приходские школы теперь ходило втрое больше, чем еще месяц назад. Святослав же, кажется, был прирожденным тренером. Или это потомственные качества лидера и вождя давали о себе знать. Так или иначе, но он и сам освоил коньки великолепно, и ледников своих гонял на совесть, и без всяких поблажек. Матч обещал быть очень зрелищным. Отменять его из-за каких-то, подумаешь, 4 с лишним тысяч крестоносцев, до подхода которых еще 10 дней, кищучего не хватало. А ведь еще не так давно их было 5 тысяч с небольшим. Но русская земля, а с ней вода и пища, крайне плохо воспринимались латинскими организмами, особенно те, что были обработаны отравой без вкуса и запаха, которые, поминутно крестясь и скорбно морщась, приготовил отец-настоятель с помощью изумленно глядевших на него княжны Леси. Крепость духа в Антонии поддержал лично патриарх. «Точно тебе говорю, богоугодное это дело». Сберечь люд да землю, святую веру православную, от озверевших от алчности еретиков-убийц. Хотя взгляд его дальнозорко сощуренных глаз и выдавал некоторые опасения и сомнения в том, что манипуляции монаха и ведуньиной внучки над котлом с ядовитым варевом от пасторского служения было несколько далековаты. Виду он не подавал. «А есть ли, отче Антоний, в запасах твоих?» Воронец еще Христофоровой травой кличут его, или чемерица чемерка, спросила настоятеля княжна с нехорошим блеском в глазах. Глава рач из лавры покосился на нее со сложным выражением лица. Тут были и признание хорошей идеи коллеги, и досада, что самому эта мысль в голову не пришла, и христианская печаль по душам заблудившим, которым эффект этого зелья доведется испытать на себе. «А что за растения лесь?» — уточнил я из сугубо научного интереса. Название большинства трав мне по-прежнему ничего не говорили, но учиться я умел и любил. Одно князь-батюшка от вшей хорошо помогает, да огороды брызгают настоем из него от ли, да всякой букашки-гусеницы. Второе, если правильно меру знать, от грудной жабы помогает. А если щедро ливануть, не жалея, то супостаты облюются да сдохнут в корчах, — звонким голосом отличницы поведала дочурка. Отец-настоятель тяжко вздохнул и кивнул, подтверждая фармакологический эффект безобидных внешне травушек-муравушек. — Хм, придумай, Гнатка, как им снадобья эти подать. Лучше бы с тем, что в брошенных домах да на дворах найдут и жрать станут. Эдак с намеком, что у нас уворованный кусок вам, тварям, в пользу не пойдет, — распорядился Всеслав, одобрив предложение дочки. — Сделаем, княже, — кивнул рысь, и от улыбки оскала на его лице. Отец Антоний вздохнул еще тягостней, но варево помешивать не перестал. Олесевы, как и все остальные, впрочем, работали в поте лица, и, принимая во внимание специфику их службы, морды, крупа и всей остальной лошади. За неполных 2 недели им удалось эвакуировать почти все население вдоль предполагаемого маршрута интервентов-захватчиков. Несмотря на довольно большую протяженность нижнего течения Днепра, народ оказался меньше, чем я ожидал. Несколько сотен наотрез отказались перебираться ближе к Киеву, решив схорониться по лесам и болотам, как привыкли. Те же, что, похватав детей и скотину, прибыли с эвакуационными группами, обживались в бараках и шатрах, занявших прилично место на противоположном берегу. И удивлялись всему, и бесплатным харчам, выдаваемым каждому 3 раза в день, да щедро, с мясцом, и диковинным печкам, что наловчились класть здешние мастера, и который можно было топить, не продувая потом избы палатки от дыма, и тому, что горожане, про которых ходили слухи, что они все сплошь зазнайки высокомерные, делятся с беженцами едой, одеждой и даже, с ума сойти, пускают без разговоров помыться в баню. Хваля все до единого батюшку-князя Всеслава Брячеславича, который первым на людской памяти не просто отправил гонцов с вестями «Враг у ворот, хавайся, кто где успеет», а отправил дружину, чтобы вывести из-под удара своих людей да с барахлом и скотиной, и самолично раз в 2-3 дня приезжал в лагерь на своем легендарном летучем коне Буране, следя за тем, чтобы все было ладно. Старший же князич Роман и вовсе жил тут безвылазно, а на днях лично запорол до полусмерти степняцкой плеткой одного торгаша, что повадился втихаря продавать дряную брагу, заламывая за нее несусветную цену. Говорили люди, что так ловко махать степным кнутом его научил сам степной волк Шарукан, бывший раньше совсем недавно кошмаром для жителей с южных границ, а теперь будущим родичем, тестем Романа Свет Всеславича. В день, когда начали прибывать первые беженцы, добралось до нас и Болеславово посольство. За продвижением их саночек по карте горожане смотрели так, как, наверное, за мерцавшей звездочкой первого искусственного спутника Земли в годы моей давно ушедшей юности, через почти 900 лет вперед. Ляхи прибыли чинно, спокойно, с подчеркнутым уважением, остановившись перед воротами и дождавшись приглашения. Встречал их Микола Чудин, что за последнее время доказал не только лояльность, преданность и верность, но и прямую личную заинтересованность в том, чтобы в городе и округе все было хорошо и спокойно. Он, несмотря на боярское достоинство и ратный опыт, даже со звоновыми нашел общий язык. И в том, чтобы назначить его городским головой, старшим над боярами, сомнений навече не возникло. С ними он как-то договорился сам, а главам районных администраций, кончанским старостам, хватило настоятельной рекомендации великого князя, в чьем слове сомнений ни у кого в городе не было. После протокольных слов на людях, хлеба, соли, объятий и рукопожатий, воеводу Стаха, который такого теплого приема явно не ожидал, проводили на княжье подворье, а там провели в небольшую комнатку, где и произошло эпохальное событие. Там, при блеске дивных светильников, ярче которых старый воевода в жизни не видал, Познакомился он и с самим великим князем-чародеем, Всеславом Брячеславичем, и с его сугубо доверенными лицами, патриархом, великим волхвом, воеводой и еще каким-то странным стариком, будто бы безногим, что сидел в какой-то странной торбе на груди у настоящего великана, заросшего бородищей и патлами так, что при дворе боли слава его вряд ли бы приняли. Взор Стаха то и дело возвращался к тому хмурому деду, что тоже не сводил с него глаз. — Ну, чего таращишься-то, Сташка, берестяная твоя душа? Два десятка зим минуло как-никак, да слишком. Я и сам тебя едва спознал. Вон, ряху-то отожрал на болеславовых харчах. При Казимире-то батьке его тощий был. С явной наигранной неприязнью прохрипел Ставр. — Мотка-боска, неужто ты старый злодей? При последней нашей встрече ты вроде как повыше был. — Да прилично так повыше! — срывающимся голосом отозвался польский воевода, и глаза его подозрительно блеснули. — Воды с той поры утекло много, Сташко. С ней ноги мои. Добро хоть башку уберег. Есть чем былые годы да прежних друзей вспомнить, — ответил без ноги убийца, тоже дрогнувшим голосом и с тем же блеском под седыми бровями. Они бились плечом к плечу, когда злобный хромец отправился по просьбе зятя Казимира I помогать тому захватам мазовецких земель, и не видели с тех пор долгих 22 года. Старики обнялись, уселись рядом, и их с полчаса никто не отвлекал, пока не помянули, вспомнили о недавно минувшие, давно ушедших. Дальнейшая же процедура подписания мирного соглашения и принятия Великого княжества Польского под руку Всеслава-чародея много времени не отняла. А подтвердить договоренности на высшем уровне условились, как сойдет лед по рекам в самом Полоцке. Ляхи уехали через 3 дня, набравшись выше Маковки впечатлений, и с 4 вазами ответных дорогих подарков, дороже тех, с какими приезжали. Те же дни, когда поскакали Олесевы эвакуационные отряды, двинули следом и мы со Ставкой, снова расширенным составом, с Шаруканом, Байгаром, мастерами и бандитами во главе с самим Звоном. Компания собралась более чем разношерстная, но и задачки предстояло решать нетривиальные. Не доезжая до Родня, города с богатой древней историей, о которой поведал на привалах Буревой, было то самое место, что выбрали дома по картам и рассказам. Но, пометуя о том, что свой глазок — смотрок, Всеслав все равно решил убедиться в правильности выбора лично и на месте, как и тогда на Немиге. Широкая река за Переяславлем уходила поворотом к западу. Именно тут и была та самая мель, о которой предупреждали ладейщики. Знали о ней очень немногие за пределами Руси, и на которой сейчас лежал Днепровский лед, под толстым слоем которого был скрыт невидимый летом под водой песчаный холм, 500 метров в поперечнике. По бокам от того холма под ледяной коркой бежала водица, которой, по словам тех же ладейщиков, попадались омуты жуткой глубины, а то и вовсе бездонные. Очень удачное место. — Что думаешь, Слав? — спросил половецкий хан, подъехав и остановив рядом с бураном своего шаха. Гнедой жеребец Шарукана был настоящим красавцем. Стройный, высокий, легкий. У них, кажется, даже глаза были похожи чуть раскосой формой. Темно-карие у шаха и голубые у хана. Олесь каждый раз, когда видел этого коня, замолкал и переставал дышать, а в глазах его появлялось крайне тревожащее плотоядное вожделение. Пожалуй, лишь прямой запрет коней у гостей не красть уберег до сих пор от беды. — Думаю, зря твои соплеменники раков не едят, — задумчиво и чуть рассеянно ответил чародей. — Вкусные они и полезные. Нам столько точно не сожрать. «Ты прямо вот так, целиком и полностью уверен в том, что придумал!» Сильнее обычного сощурился хан. «Это, Хару, уже не важно, насколько уверен именно я. Считай, что у меня уговор с духами реки, холмов и лесов. Они этих находников ждут сильнее, чем я. По мне, так век бы их не видать, а вот духи ждут. Голодные, злые!» На последних словах Всеслав добавил в голосе драматизма, от которого и хан, и Байгар, замершие неподалеку, поежились в седлах совершенно одинаково, и больше вопросов никто из них не задавал. Ясно, что светить, как теперь уже говорил и рысь, и его умельцы, перед половцами. Ни игром пакетами, ни пороховыми трубками, ни искривившими крутилками никто не думал. В ходе рекогносцировки осмотрели и промерили оба берега, пробили пешнями лед над мелью и оконтурили ее на схеме. Слева и справа впадали здесь в Днепр малые речушки, низины которых сейчас были заметены снегом. Их тоже измерили, и все значения нанесли на вересту, как и высоты холмов по правую руку. Всеслав с воеводой мастерами, Свеном, Кондратом и Ферапонтом, отъехали к ближнему холму, и князь буквально на пальцах объяснял что-то. Они чертили на бересте, поминутно показывая князю, который либо кивал, либо брал эту странную, но удобную штуку карандаш, и что-то помечал, поправлял на их рисунках-чертежах. Кузнец чесал затылок, что переходил от него прямо в широченные плечи, без намека на шею, с самозабвенным хрустом. Плотник грыз ногти большого пальца, тоже большой. Гончар жевал кончик бороды, который сразу по привычке запихал в рот. Ни один из них не сводил глаз с пальца князя, который мерно продвигался по схеме, а под конец все три разных специалиста совершенно одинаково кивнули. И в глазах их, кажется, недоверие сменилось обожанием. На той мели и вокруг нее провели несколько часов. Возвращаясь обратно, чародей выглядел довольным, как неизвестный здесь слон, и спокойным, как тем более неизвестный здесь танк. И это слово передавалось каждому из членов ставки и группы выездных экспертов. Они даже затеяли спор, как назовут в народе то место, что только что так пристально изучали. После того, как задумка князя-батюшки сработает, сомнений в этом не было ни у кого. Из предложенных цензурных вариантов мне больше всего понравилось «Гильдия Брандова Топь» и «Папин Бульк». Народу на берегу было видимо-невидимо. Весь город и, наверное, больше половины беженцев стянулись хоть краем глаза глянуть на долгожданный финал. Этим очередным новым и непривычным словом называлась решающая битва между волками и орлами. Прибыли высокие гости из всех ближайших населенных пунктов. Подтянулись днем раньше и посольства Сапского, Новгорода и Смоленска. Вокруг города было, что называется, негде яблоку плюнуть. Тут и там стояли шатры со стягами князей и вольных городов. Селище, стянувшееся к Киеву за последние недели, позволяло, пожалуй, пободаться, помериться силушкой с подлыми латинянами и в очистом поле. Но чародей спокойно пообещал, что справится и ближней дружиной. Те, кто в этом сомневались, виду старались не подавать, изрядно наслушавшись невероятных историй про осенний бой на реке и прохладную, мягко говоря, встречу рати ляхов чуть выше по течению. За недолгое время, проведенное в городе после обязательного стояния с разинутым ртом возле карты русских земель на площади, наслушавшись местных и отвидав все славовки, каждый из гостей понимал, этот, пожалуй, издюжит. После небольшого концерта, составшей уже традиционной песни про героев спорта, на лед выехали и замерли лицом к правительственной трибуне отряды. Всеслав коротко пожелал удачи и велел биться честно. Святослав, сорвавший напрочь голос еще вчера, на языке жестов произвел решающую предыгровую накачку своей команды. Судя по жестам и перекошенному лицу, убедительно наглядно сообщая, как и какие именно части тела он им пообрывает, если подведут, я в мужестве его отчаянных парней не сомневался. Выглядели они так, будто бой им предстоял не суровый, а самый, что ни на есть, распоследний.